Ишио Ямагата. Герои шести цветов. Том 5. Пролог. Ожидание черного пустоцвета. В комнате под землей, квадратной, 5 метров в длину, были два кьёма. В центре стояли стол и кресло, один кьёма лежал на столе, а другой сидел, скрестив ноги в кресле. Шел 13-й день с момента пробуждения Маджина, над ними едва забрежил рассвет. Кьёма на столе был в виде инжира, на котором виднелся маленький рот. «Уже скоро ко мне вернется Фрэмми», — сказал высоким голосом Дгуней. Другой Кьёма, что слушал Дгунея, был Кьёма-ящерицей, что ходил на задних лапах и отличался тремя крыльями. У него не было имени, а Дгуней использовал его как тело. Чуть раньше гонец Кьёма сообщил ему, что барьер тумана иллюзии, что удерживал героев в ловушке, рассеялся, а нашитание, что напало на героев, теперь пытается сбежать. Появился другой герой. К счастью, седьмой внедрился в ряды героев без происшествий, как и предсказывал Дгуней. «Я рад. Она чуть не сорвала мой план. Я и не думал, что такое случится». «Наверное, она работает на дозу». «Конечно. Каргику не хватило бы извилин придумать такую ловушку». «Но мне интересно, откуда у дозы фальшивая метка?» «Странно». Дгуней захихикал. «Впрочем, ладно. Мы миновали опасность. Я буду рад снова увидеть Фрэмми». «Это вас обрадует, господин Гуней?» — тихо спросил Кьёма с тремя крыльями. «А, я скоро увижу Фрэмми. Я хочу увидеть ее лицо. Я хочу узнать, как она будет вести себя. Ведь мы не виделись полгода. Может, она и сама понимает, как сильно я хочу ее увидеть». Гуней радовался. Он не мог подавить воодушевление и принялся бормотать, не обращая внимания на Кьёма с тремя крыльями. «Мне нравятся лица людей. Я люблю на них смотреть. Лица – величайший инструмент людей. Они куда интереснее любой книги, даже книги по философии. Улыбающиеся лица скучны. Нет смысла показывать ум. Красивые лица – лишь боль и страдания. Но лица отражают состояние людей, состояние их сердец. И я это тоже чувствую». Он говорил неустанно, и клювик его двигался. «Я хочу увидеть лица людей. Хочу видеть, как они страдают. По сравнению с этим, даже возрождение Маджина не так важно». Дгуней вздернул клювик, словно пожал плечами. «Не стоило так говорить. Не рассказывай об этом другим, Кьёма». Кьёма с тремя крыльями и не нужно было кивать. Он долгое время использовался Дгунеем как тело. Он знал о мыслях Дгунея, как никто другой. Дгуней не служил Маджину, он лишь сражался в свое удовольствие. Он жил для того, чтобы видеть страдания на лицах людей, Кьёма, кого угодно, только не свои страдания. Последователи Дгунея ничего об этом не знали. «Фрэмми уже показывала мне прекрасное лицо, когда ее признали бесполезной. Это лицо я не смогу забыть никогда. Отчаяние, когда она поняла, что ее семья использовала ее как пешку, это было невыносимо. Но Фрэмми покажет мне лицо, что будет еще лучше. Сражение с героями загонит ее дальше в пучины отчаяния. Он, как и всегда, слишком воодушевлен». Подумал Кьёма с тремя крыльями, он часто давал Дгунею советы. «Нельзя думать только о Фрэмми. Вы ведь хотите выйти победителем?» «Верно, так и есть. И я не забыл. Если мы проиграем, все будет кончено». Если он убьет героев, то Дозу и Каргик станут его пешками, и тогда все вокруг будут слушаться его приказов. Дгуней хотел занять место Маджина, такое было возможно, хотя на пути и были трудности. Зато все Кьёма станут его оружием, а люди будут жить в бесконечных страданиях, радуя Дгунея. «Не знаю, наступит ли такое будущее». Если такое могло случиться, то только благодаря черному пустоцвету. Вся ответственность лежала на плечах седьмого, которого Дгуней внедрил в ряды героев. Но седьмой еще не скоро начнет действовать. Сначала Дгуней назовет седьмой Мору Честер и добьется того, чтобы ее убили. К этому он уже давно готовился. Кьёма с тремя крыльями уже хотел развить эту тему, когда Дгуней сказал: «Убивать ли Фрэмми? Очень сложный вопрос. Убивать ее самому или пусть это сделают герои? Способов много, но какой доставит ей больше всего страданий?» Дгуней не переставал думать о Фрэмми. «Фрэмми покажет прекрасное лицо, и неважно, как именно я ее убью. Но есть еще невероятный вариант. Можно заставить Фрэмми совершить самоубийство. Тогда она покажет мне наипрекраснейшее лицо. Я загоню ее в угол, и придется лишь умереть. Гуней рассмеялся. Конечно, я еще не знаю, как пойдет сражение с героями, но шанс заставить Фрейми убить себя еще есть. Нет. Рот Гунея растянулся в омерзительной усмешке. Седьмой точно доведет Фрейми до самоубийства. Небо становилось все светлей, седьмой и герои еще не пришли, но сражение с ними уже маячило на горизонте.